«Техника безопасности на пещерном уровне», — сказал Славик, подергав за тросик, прицепленный стальным карабином к поясу Ивана. «По уму, надо было гермокостюм взять, как у пожарников или химиков, работающих с опасными веществами. Случись что, дыхательный аппарат, шлем и прорезиненная куртка не помогут». «Я сам себе техника безопасности», — голос Вани звучал приглушенно, мешала маска. «Обещаю, 10 минут самое большее. Ларингофоны работают отлично. Осталось выяснить, пройдет ли сигнал через червоточину. Запомните накрепко. Таймер установлен. Раз в 30 секунд я буду слегка подергивать трос. Знак, что все в норме. Один резкий рывок, тревога. Мигом вытаскивайте, без промедления. И не вздумайте сунуться на ту сторону. С ребризером я буду чувствовать себя уверенно. Но человек без защиты в разреженной атмосфере и на холоде долго не продержится. Давление там будто на вершине Эвереста. Посмотрите. Серега ткнул пальцем в монитор лэптопа, управлявшего марсоходом. Фотомер регистрирует усиление светового потока на несколько процентов. Ультрафиолетовый диапазон. Рассвет? Или незнамо кто с фонариком бродит? Сейчас выясним. Иван шагнул к двери, поддернув трос. Пожелайте мне удачи. 10 минут. Напомнил Славик. «Даже если встретишь там живого Элвиса Пресли, похищенного зелеными человечками». «Сейчас!» «Бац! И червоточина захлопывается», — кратчево сказал Серега. «Вот тогда и начнется все самое интересное». «Поговори мне тут!» — в наушниках возник голос Ивана. «Связь устойчивая. Это безмерно радует. На помехи внимания не обращаем. Природные условия мне совсем не нравятся. Холодрыга и ветер. Гравитация значительно ниже. Это прекрасно чувствуется. Сейчас подойду к марсоходу. Вы должны будете меня увидеть». На экране появился знакомый силуэт. «Вижу», — подтвердил Славик. «Дышится легко?» «Вполне. Ребята, а здесь и вправду светает. Алая полоска на горизонте. Причем светает очень быстро. В разы стремительнее, чем у нас». «Звездный рисунок на небе какой?» «Никакого. Облака, наверное. Или пыль в атмосфере. Почва желтоватая, смахивает на базальт. Пройду вперед, там возвышенность. Попытаюсь оглядеться. Утренние сумерки наступают. Вдруг рассмотрю что-нибудь». «Признаков жизни нет?» «Есть. Я. Господи, солнце восходит. Очень маленькое. А небо тут оранжево-красное. Справа вижу горы, очень далеко. Прозрачность воздуха 100%. Сделаю панорамную фотографию. Ах ты, зараза!» «В чем дело?» — выдохнул Славик. «Сейчас, один момент. Посмотри на свой таймер. Сколько времени прошло?» 6 минут 40 секунд. 6? То есть как 6? Я возвращаюсь. Сергей, слышишь? Выводи марсоход. Управление трекболом. Проще не придумаешь. Сейчас буду». Славик мрачно взглянул на дверь. Странно. Иван так рвался на ту сторону и вдруг решил закончить вылазку до оговоренного срока. Что-то увидел? Ваня вывалился из пустоты, сорвал маску, отдышался. Лицо мокрое от пота. «Давайте сворачиваться», — с преувеличенным спокойствием сказал он. «Чего вылупились? Команда ясна? Исполняйте. Все вопросы и объяснения потом. Паковаться по всем правилам сейчас не обязательно. Вернемся на базу, там и приведем вещи в порядок. Славик, смотай кабель марсохода, до волокуши доведу его на радиоуправлении. Загрузим и пойдем обратно». «Но... бегом!» «Мне это совсем не нравится», — шептал Серега, подтягивая лямки рюкзака. «Это больше похоже на бегство. Я не прав?» «Тише ты! Сейчас разбираться не вижу смысла, да и времени нет». «Сергей!» — рявкнул Ваня, спускавшийся к окоему болота. «Где зеленый ранец, которую я тебе выдал?» «Ох, наверху забыл, около двери. Сбегать?» «Не надо. Очень хорошо, что забыл». «Здесь ведь нельзя ничего оставлять», — сказал Славик. «Судя по тяжести, в ранце металлический предмет, а не бумага. И не кожа, которые со временем разложатся». Забудь. Впрягайтесь в лямки и пошли обратно. Желательно без задержек. Часа должно хватить. Для чего хватить? Добраться до лодки. А ты о чем подумал? От менгира к менгиру по цветочной тропке. Под болотоступами хлюпает. Дышать из-за 100% влажности тяжело. Одежда влажная. Бронежилеты только мешают и сковывают движение. Но снимать защиту, включая каски, Иван запретил. Что, разумеется, вызвало очередные нехорошие подозрения. Славик отметил еще одно изменение. Трясины начали оживать. Гробовая тишина постепенно замещалась неприятными звуками. Из омутов с бурлением вырывались пузырьки газа. В тумане разносились щелчки и потрескивания, будто из незнамо откуда появившегося статического электричества. Наблюдения в ИК-диапазоне были обязательной частью программы. Иван подносил визор к глазам через каждые полсотни шагов, внимательно изучал окрестности, но излучающих тепло объектов не видел. Детектор движений, в свою очередь, продолжал выдавать несусветную информацию. Однажды уловил сигнал, идущий с расстояния 2 метра от Вани, после чего господин сержант выругался по-французски и прошел сквозь невидимку без каких-либо последствий для себя. «Единственное разумное объяснение – электромагнитная активность неясной природы», сказал он, вырубив, наконец, бесполезный детектор. «Или высокий радиационный фон. СВЧ-излучение тоже. Поэтому техника и выходит из строя». «Мы уровень радиации проверяли?» – насторожился Славик. «Норма. На острове был слегка повышен, но это объяснимо. Гранитная скала обязана чутка фонить, как громкамень, на котором медный всадник стоит. Магнит? Крупное месторождение железа под болотом? Очень сомнительно. Мы не на Урале и не в Хибинах. СВЧ? Откуда? Воздействие двери остается приоритетной версией. Но и она никуда не годится. Рядом с другими червоточинами ничего похожего не наблюдается. 100 раз проверено. «Вот эту штуку ты тоже собираешься объяснять электромагнитной аномалией?» Серега вытянул левую руку, правой перехватил винтовку за рукоять. «Там, за камнем». «Тень?» – предположил Славик и сразу отбросил несуразную мысль. «Тень двигалась». «Оно? Оно живое?» «Ну или мертвое?» – процедил Иван. «Одно из двух, верно? Не дергайтесь!» Возле темнеющего в тумане гранитного конуса топталось нечто, отдаленно напоминающее крупную собаку, которой, по недоразумению, приставили длинный изогнутый птичий клюв. Иероним Босх был бы доволен, узрев эдакое создание. Разглядеть в подробностях никак не получалось. Далеко, колеблющееся желтоватое марево скрадывает очертания. Различим только мутный силуэт. Одно было несомненно. Это было крупное существо, каким-то чудом перебравшееся в самое сердце топий, где любой неосторожный шаг приведет к быстрой, а скорее всего не очень быстрой, смерти в трясине. Цветочную трубку надежной назовешь лишь условно. Почва под ногами так и пружинит. А не окажись на ногах болотоступов, провалишься и поминай, как звали. Как оно здесь оказалось? Тоже по тропе пришло? Чш! Иван приложил палец к губам. По-моему, мы этой скотине неинтересны. Ходит, нюхает. Зверь, передвигаясь дерганными короткими прыжками, словно больной кенгуру, обошел менгир, потыкался клювом в близлежащие кочки. Чисто птичка, обследующая древесную кору в поисках гусениц, после чего поднялся на задние лапы. Ого! Получается, он выше человека. И вдруг стремглав шагнул в туман. Ни следа. «Оно оттуда», — тихо сказал Славик, неопределенно махнув рукой в сторону оставшейся в 2 километрах позади двери. «Иван, очень прошу, скажи, что это не ты привез тварюгу за собой?» «Вряд ли», — отказался Ваня. Однако от взгляда Славика не ускользнуло, что будущий магистр Сорбонны нервно оглянулся. «Слово даю, не видел я там таких живых существ». «А что видел?» «Сказано, потом. Двигаем, двигаем. Сейчас полагаться только на собственное зрение и слух. Зверь тепла не излучал. Визор на него не среагировал. Значит, это не млекопитающее и не птица, а рептилия. Рептилии 100 раз опаснее». «Парк юрского периода», — неудачно сострил Серега. Думается мне, встреча с обыкновенным динозавром меня бы устроила куда больше.